Ты когда-нибудь был женат? Я холостяк. Практически живу своей профессией, Вера. Поэтому мне не просто поддерживать длительные отношения. Но моя мечта — найти пару, создать семью. Я тоже такая. Полностью в работе. Спот был битком набит, и оказалось забавно наблюдать за постоянными посетителями. По крайней мере, пока мне не попался никто из знакомых. Это будет непросто объяснить. Наконец принесли еду. В животе заурчало, я еще не обедала, но работа на первом месте. Я достала из сумочки мобильник и полюбопытствовала, демонстрируя восторг. «Это блюдо такое красивое! Не возражаешь, если я сфотографирую? Хочу опубликовать на своей страничке». Я всегда считала, что фотографировать еду — глупое причудо современности, но, по крайней мере, теперь она мне пригодится. Я знала, что он не усомнится в моей просьбе. Я сделала вид, что целюсь на тарелку, и щелк — сделала фотографию. Кассио Рамирес, прямо к моему досье. «Где ты работаешь?» — спросила я, убирая телефон. «Я сейчас переезжаю сюда, в Бразилию. Хочешь добавить меня в друзья? Так мы сможем делиться фотографиями. Думаю, мы подходим друг к другу и будем часто видеться. Я рад, что нашел тебя». Парень был действительно хорош. Стоило мне немного отвлечься, и он поднял мою самооценку. «Еще рано добавлять тебя, Кассио. Посмотрим, так ли ты крут, как я думаю сейчас». Я подмигнула ему и сделала первый глоток. Паста была замечательной, и в течение нескольких минут мы ели в тишине, показатель хорошей еды. Уже утолив голод, я возобновила эту тему. «Ты сказал, что переезжаешь. Почему? Безработный?» «Нет, я уезжал в Канаду по программе обмена в аспирантуре. Я фармаколог, а здесь высоко ценится зарубежное образование. Год прошел вдали от дома, теперь я вернулся и начинаю все сначала». У меня сердце замерло. «Год?» «Да, я вернулся в прошлом месяце», — сказал он, открывая страницу на Фейсбуке в телефоне и пролистывая фотографии. «Это Виннипег, город, в котором я жил. Помнишь, здесь проходили панамериканские игры? Чудесный город. Суперорганизованный, но нет ничего лучше, чем вернуться на родину, верно?» Я взяла мобильник из его рук, прокрутила экран и проверила даты снимков. «Черт!» Кассио был в Канаде, когда собака из Туданчи Легал 88 встречался с Мартой. Я вернула телефон, опустошенная тем, что снова оказалась в исходной точке. Встречу я завершила полным безразличием к Дон Жуану. В другое время я бы непременно съела этого Кассио на ужин. Мне стало жаль беднягу, ведь он в полном восторге от меня. Когда принесли счет, мы разделили сумму, и я ушла, даже не поцеловав его. Я была профессиональным следователем. Частенько я чувствовала себя как те несчастные в китайском цирке, которые одновременно жонглируют несколькими блюдцами, швыряя одно за другим. Разница в том, что в цирке ни одно блюдце не падает на землю, а мои всегда разбиваются. В полицейский участок я приехала рано, еще более подавленная, чем когда-либо. «С добрым утром, Вероника!» — сказал кто-то. Я ответила на автопилоте. И так прожила следующие несколько часов. Машинальные ответы, звонки, машинальные ответы, кофе, машинальные ответы, доброе утро, машинальные ответы. В какой-то момент я увидела штаны, стоящие передо мной. Подняла взгляд и обнаружила, что Нельсон улыбается мне как-то по-новому. «Сообщи мне хорошие новости», — проговорила я, подражая Карване. «Хорошие новости для тебя, верно, Веро? Потому что для новой жертвы собака из Туданчи Легал 88 новости ужасные». Я знала, что открыться Нельсону было хорошей идеей. Он надежный и умный, и он знал, как покорить меня. Так и есть. «Новая жертва?» «Таня Карвалью. На прошлой неделе подала жалобу. Судя по полицейскому отчету, дело аналогичное делу Марты Кампус. Думаю, это наш парень». «Правда? Ты спас мне день!» — воскликнула я, настолько взволнованная, что обняла его. И тут же пожалела о своем поступке. Вот такая дилемма. По мере того, как происходит несчастье, Расследование продвигается вперед благодаря поступлению новых улик. Но я не имею права этому радоваться. Ты узнал ее адрес? Где это? Больница Сан-Луис. Бедняжку обманул парень, с которым она познакомилась на сайте. И она бросилась под машину. Едва не умерла. «Спасибо, мой любимый ботаник!» Я схватила сумку, побросала все в нее и направилась в больницу. Нельзя терять время. На стойке регистрации я показала значок и поднялась в палату 327. Тихонько постучала в дверь, окруженная жуткой тишиной. Поскольку никто не ответил, я вошла. Блондинка лет 60, одетая в классическую рубашку, прекрасно сидящую юбку и жемчужное ожерелье, подошла, чтобы приветствовать меня, и жестом предложила выйти, не издав ни звука. Взглянув на кровать, я увидела Таню, неподвижную, опутанную проводами, с гипсом на руках и ногах, словно искалеченная марионетка. «Я Роуз. Вы коллега моей дочери?» — спросила женщина уже в коридоре. «Танинья только что уснула. Знаете, как это бывает? Много боли. Вы?» «Вероника. Я из полиции». Роуз мгновенно сменила позу. Она нахмурилась, вцепилась в мою руку. «Уходите. Моя дочь больше ничего не скажет. Она очень хотела, но я предупредила, это бесполезно. И это оказалось бесполезно. Неделя. Прошла неделя с того, как мы подали заявление». «Успокойтесь, сеньора, я из другого полицейского участка». «Я спокойна, дорогая, очень спокойна. Но я не хочу, чтобы кто-то тревожил мою дочь или сомневался в ее словах. Достаточно того, через что она прошла. Если ничего не получается, лучше забыть об этой истории». Я стала громко возражать ей, пытаясь привлечь к себе внимание Тани. Это сработало и не заняло много времени. Она скоро позвала маму. Роуз быстро вошла, и я, воспользовавшись предоставленной возможностью, последовала за ней. «Мама, кто там? Что происходит?» — спросила она, увидев меня. «Успокойся, доченька, эта дама уже уходит. Она пришла по ошибке, не так ли?» — сердито сказала она. Роуз походила на львицу, защищающую своего детеныша. Я не боюсь изуродованных лиц, поэтому улыбнулась и подошла к кровати. «Меня зовут Вероника Торрес, я из отдела по расследованию убийств в Сан-Паулу, и я хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Есть и другие жертвы этого парня». Таня несколько секунд смотрела на меня, переваривая новости. Затем отвела взгляд и разрыдалась, казалось, с облегчением. Мать неутомимо вытирала ее лицо бумажными салфетками. На тумбочке виднелась опустевшая коробка из-под них. «Я поняла. Женщины, попадающиеся на такие аферы, чувствуют себя настолько глупо, столкнувшись с правдой, что, узнав о других жертвах, испытывают острое любопытство. Так они смогут простить себя». «Я не одна? Что это значит? Скольких он обманул?» «Нескольких. И если вы немного поможете мне, мы не позволим причинить боль кому-либо еще. Я знаю, что вы чувствуете, но мне нужны подробности, чтобы убедиться, что это один и тот же человек». «Я сглупила. Я не хочу говорить больше, чем уже сказала. Так стыдно. Я хочу забыть, что Уильям существует. Я не могу думать о жизни и смотреть в лицо кому-нибудь. Должно быть, все смеются надо мной за спиной». Она снова расплакалась, и мне пришлось выдержать это. «Мама, вытри мне нос, капает. Я даже плакать достойно не могу. Даже это он у меня украл». Таня говорила на октаву выше обычного, а Роуз неловко держала салфетку, чтобы дочь еще раз высморкалась. Я достала из сумки рисунок, сделанный Мартой, и показала ей, поместив так, чтобы Тане было удобно смотреть. «Это Уильям?» «Это он! Это он!» Ее грудь вздымалась от боли и ненависти. Именно этого я и хотела, чтобы она разозлилась. «Но стрижка была другой!» Роуз тянулась, чтобы увидеть рисунок, даже не пытаясь защитить дочь. «Дочка, ты уверена, что хочешь вернуться к этой теме? Посмотри, что это животное сделало с тобой!» Таня взглянула на нее, а затем на меня, мотнув головой, чтобы мама еще немного приподняла ее на кровати. «Лучше сразу покончить с этим. Спрашивайте, что хотите, Вероника. Как вы познакомились с этим Уильямом? Вы не будете надо мной смеяться? Самым тупым образом в мире. Через интернет.